Глава 32. «Нет, Мелания», — отвечает на мой вопрос Идрис, и я шумно выдыхаю. «Сын не мой». «Спасибо, что сказал сразу». Хриплю и бросаю взгляд на Кариму за его спиной. «Тогда почему она здесь?» «Хочет поговорить с тобой». «Со мной?» Мои глаза становятся огромными. «С тобой». Она очень просила. Я сказал, что позволю, если только ты согласишься. А если откажешься, то заставлять не стану. Что ей от меня нужно? Не знаю. Если ты хочешь, она уйдет. Я колеблюсь. Зачем мне с ней разговаривать? Эта женщина ничего не может мне дать. Хорошего, по крайней мере. Да и сказать ничего не может. Но мне все равно жутко интересно, о чем она хочет поговорить. Ладно, только не уходи далеко, я ее побаиваюсь. Я буду тут. — обещает Идрис. Целует меня в лоб и кивает Кариме, чтобы подошла. Сам же закуривает и идет на садовые качели. «Поздравляю с рождением сына», — произношу я. «Тебе нет нужды притворяться, что ты за меня рада», — кривится Карима. «Я думала, хотя бы такое радостное событие смягчит тебя. Тем более, я так понимаю, ты родила от любимого мужчины». «Уговори Идриса не разводиться со мной». Игнорируя мои слова, произносит Карима. «Пусть оставит меня в этом доме. Я вас не потревожу, обещаю. Если он разведется, это позор для меня и моего сына. Никогда общество его не примет, как и меня». «Ты сама виновата в том, что произошло?» «Мелания, прошу тебя!» — выдает она и падает на колени. Одной рукой прижимает к себе сверток с новорожденным, а второй вцепляется в край моего платья. «Пожалуйста, сделай это!» «Я знаю, что ты меня ненавидишь. Есть за что. Я раскаиваюсь. Всевышний видит, как сильно раскаиваюсь. Но без Идриса я пропаду. Как только моя семья узнает, что сын не от Идриса, мне подстригут волосы в качестве наказания и выселят в дальний аул, где мы с сыном будем вынуждены прожить остаток жизни, потому что я опозорила свою семью». «Ты опозорила мужа, цежу я, мужчину, который женился на тебе по просьбе друга, который взял на себя ответственность за твою жизнь, а ты? Ты сама виновата в своих бедах. Что ты знаешь?» — спрашивает она со злостью и поднимается с колен. «Только то, что Идрис тебе рассказал, а то, как он постоянно был в столице и там шлялся по бабам, он рассказывал. Как притащил тебя, даже не спросив моего мнения, а должен был, по закону должен был спросить и только с моего согласия жениться. Я уже знаю некоторые ваши традиции, Карима, не надо мне их объяснять. Перебиваю ее таким тоном, что она затыкается. Еще раз. Он женился на тебе из долга перед другом. Но так пусть и отдает его дальше. Ты сейчас серьезно думаешь, что мы с тобой что-то решаем в этом вопросе? Усмехаюсь в неверии. Или думаешь, что Идрис обязан придерживаться своего слова после того, как ты опозорила его? «Нет, Карима, я не стану разговаривать с ним. Мне жаль твоего ребенка, ведь он не виноват в том, что его мама неразборчива в связях. Но тебя... Нет, мне тебя не жаль». «Проклинаю тебя», — цедит она. И у меня такое ощущение, будто лицо Каримы становится темнее. По коже бегут мурашки. «Тебя и твоего выродка», — шипит, словно змея. «Никогда вы не будете счастливы. И ни одного живого ребенка ты своему мужу не родишь». «Идрис!» — вскрикиваю. Голос срывается от ужаса. Несмотря на то, что я будущий врач и крайне прагматичный человек, проклятие Каримы все равно заставляют внутренности сделать кульбит. Муж тут же оказывается рядом. Я смотрю в черные глаза первой жены Идриса и с ненавистью выплевываю: «Хочу, чтобы ты развелся с ней и выслал так далеко, чтобы она оттуда никогда не смогла вернуться». Идрис хмуро смотрит сначала на меня, а потом на Кариму. Она снова падает на колени. «Нет!» — кричит, раздражаясь рыданиями. «Я сказала глупость. Беру все свои слова назад. Прости меня, Мелания, Идрис, умоляю». «Ты свободна», — произносит он. «Я жду, что Карима прямо сейчас поднимется и с опущенными плечами поплетется прочь». Но вместо этого тишину разрезает ее душераздирающий крик. «Нет, умоляю, Идрис!» «Ты свободна», — повторяет он. «Пожалуйста, не надо больше». Ревет она так, что с деревьев слетают птицы и улетают прочь. Боковым зрением замечаю, как от дома торопятся два громилы моего мужа. «Ты свободна», — еще раз произносит Идрис, и верзилы хватают Кариму под руки, после чего ставят на ноги. Ее лицо перекошено от ненависти, ярости и страха. «Вы знаете, что делать», — сухим тоном произносит мой муж. И Кариму утаскивают в сторону дома. Она прижимает к себе ребенка, а потом резко тормозит. Оборачивается через плечо и окидывает нас таким взглядом, что я вся покрываюсь мурашками. Внезапно она выпускает младенца из рук, и я словно в замедленной съемке наблюдаю за тем, как он летит на бетонную плитку. Дергаюсь, но в этот момент один из громил отпускает Кариму и ловит ребенка у самой земли. Она вырывает локоть из схватки второго охранника, разворачивается и, задрав юбки, так быстро несется к забору, что никто из нас даже не успевает понять, что происходит. Через пару секунд Идрис со вторым охранником срываются с места и бегут за ней, а Карим уже распахивает высокую калитку и вырывается наружу. А внутри меня все холодеет. В 100 метрах от калитки обрыв с водопадом. Я знаю это. Мы с Дилярой ходили туда гулять. Внизу водопада горная река с кучей камней и выступами скал. Если Карима, если она прыгнет, то шансы выжить у нее отрицательные. Я тоже срываюсь с места и бегу туда, несусь во весь опор, молясь, чтобы она не сделала этого. Неужели она в таком отчаянии, что готова бросить сына одного, оставить ребенка без матери? Добегаю до калитки и торможу, накрыв руками губы.